История Абхимии, Хаси и Дритхи. Васиштха продолжил. О Рама! После того, как три демона удрали с поля боя, предав Шамбару, он понял, что они по глупости обрели чувство собственной важности, а от этого желания и страдания. Шамбара решил создать еще демонов, но в этот раз обладающих мудростью и сокровенным знанием, чтобы они не попали в ту же самую ловушку чувства собственной важности. Шамбара создал своими магическими силами еще трех демонов – Химу, Хасу и Дритху. Они были великолепны, обладали знанием собственной природы и не имели привязанностей и грехов. Для них вся вселенная была не более ценна, чем травинка под ногами. Они начали битву с армией полубогов. Несмотря на то, что битва продолжалась долгое время, чувство эго в них не возникло. Как только оно пыталось возникнуть, они укрощали его размышлением над вопросом «Кто я?». Поэтому они не боялись смерти, делали то, что необходимо сейчас, были свободны ото всех привязанностей, не чувствовали гордости от мыслей «это сделал я», были сосредоточены на работе, которую им дал Творец Шамбара, и были свободны от желаний и отвращений, и на все смотрели, как на обладающие одинаковой ценностью. Армия полубогов была быстро побеждена, и полубоги решили искать спасения у Вишну. По его приказу они начали жить в 13-м царстве. После этого Вишну сам должен был драться с демоном Шамбарой, и он убил его. Убитый демон был освобожден. И потом Вишну освободил и Бхиму, Касу и Дритху, которые стали действительно просветленными, как только оставили это тело, ведь они не имели чувства эго. О Рама! Ум, ограниченный им же самим, единственное ограничение. И освобождение – это когда ум не подвержен ограничениям. Все ограничения отпадают, когда истина явственно видна и понята. И когда пропадают ограничения, индивидуальное сознание становится совершенно умиротворенным. Пойми и прочувствуй, что только сознание является всем этим, что бы и кто бы ни думал. Ограничение и ум – это просто слова, без истины подлежащей сущности. Когда становится понятна истина, они перестают значить что-либо. Это и есть истинное понимание. Такова природа просветления. Дама Вьяла и Ката – примеры ума, ограниченного чувством собственной важности. Хима, Пхаса и Дритха – примеры ума, свободного от ограничений. О Рама, будь как последние и не будь как первые. Поэтому я тебе и рассказал эту историю, мой дорогой ученик и умница. Васиштха продолжил. О Рама, истинные герои – это те, кто научились контролировать ум, управляемый невежеством и заблуждением. Только таким контролем над умом можно остановить страдания этого кажущегося мира и бесконечную цепь трагедий. Я передаю тебе самую суть всех мудрствований. Внимай и позволь ей пропитать своим сладким духом всю твою жизнь. Несвобода, привязанность, – это стремление к удовольствиям. Оставление удовольствий – это свобода. Поэтому смотри на все удовольствия в этом мире, как на ядовитые болотные испарения. Но слепой отказ нежелателен. Поэтому исследуй глубоко и серьезно природу чувственных удовольствий и оставь все стремления к ним. Тогда ты сможешь жить счастливо. Культивированием благоприятных качеств все неверное знание постепенно пропадает, ум лишается желаний, освобождается от пар противоположных понятий, беспокойства, страха и невежества. Затем ум остается в состоянии спокойствия и блаженства. Его не может запачкать чувство эго, нехорошие мысли и чувства, привязанности и страдания. Затем ум избавляется от своего жестокого сына, называемого сомнением, и его жены, называемой желанием. В этом есть своя ирония. Пробужденный ум приводит к прекращению тех самых процессов, которые способствовали его росту. Продолжая исследование своей истинной природы, ум оставляет свое отождествление и с телом. Глупый ум расширяется, но по пробуждении мудрости тот же ум перестает быть умом. Только ум является этой вселенной. Ум является горным хребтом. Ум есть пространство. Ум есть Бог. Только ум является и врагом, и другом. Когда сознание забывает себя и подвергается модификациям и психологическим изменениям, это называют умом, от которого появляются рождение и смерть. Его называют ограниченным сознанием, что является частью бесконечного сознания, которое как бы становится объектом самого этого сознания, только немного завернутым в психологические ограничения. Это то ограниченное сознание, которое избегает истины о бесконечном сознании и тонет все глубже и глубже в психологических обусловленностях, и потому вовлекается все больше и больше в дела этого кажущегося мира. Конечно, высшее «Я» или бесконечное сознание не является ни индивидуальным сознанием, ни телом и ни его частями. Высшее «Я», как пространство, независимо от всего этого. О Рама! Ум и есть ограниченное сознание. Ум ощущает и переживает то, что сам проецирует из самого себя. Этим он и связан. Состояние ума определяет природу следующего воплощения индивидуального сознания. Желающий стать царем видит во сне, что он стал царем. То, что интенсивно желается, достигается раньше или позже. Если ум нечист, его следствия тоже нечисты. Если ум чист, его результаты тоже чисты. Благородный человек вовлекается в благородные духовные искания даже в трудных ситуациях. Воистину, нет ни свободы, ни освобождения. Бесконечное думает «Я есть тело», и эта мысль связывает подобно веревке. Когда осознаешь, что все это фальшиво, то сияешь, как бесконечное сознание. Когда ум очищается чистыми мыслями и действиями, он приобретает природу бесконечного, как чистая ткань легко впитывает в себя краски. Когда в чистом уме возникают понятия и концепции о теле, писаниях, истине и бесстрастности возникает кажущийся мир. Когда ум вовлекается в дела внешней объективной вселенной, он удаляется от бесконечного сознания. Но когда ум отказывается от субъектно-объектных взаимодействий, которые он имеет с миром, он сразу же поглощается бесконечным. Ум не существует вне бесконечного сознания. Он не существовал в начале, он не будет существовать в конце, и поэтому не существует даже сейчас. Тот, кто считает, что он существует, держит в своей ладони несчастье. Тот, кто знает, что этот мир на самом деле является высшим сознанием, не страдает больше, и этот мир дарит ему радость и освобождение. Ум является ничем иным, кроме как идеями и понятиями. Кто же будет плакать и страдать, когда такой ум сгинет? Реальность есть сознание, которое существует между объектом и тем, кто его видит. Эта реальность загораживается умом и видна только тогда, когда ум пропадает. Когда прекращаются ограничения ума, тогда невежество, желание, стремление, отвращение, заблуждение, глупости, страх тоже заканчиваются, и возникают чистота, блаженство и добродетель. Тогда человек наслаждается самоосознанием. В сердце того, чей интеллект стал чистым из-за разрушения всех внутренних загрязнений, сияет светом сознания, достигнутого через исследование собственной истины. Видя бесполезность рождения и смерти, он обитает в городе своего тела без страхов и волнений. Рама спросил: «Бесконечное сознание трансцендентально. Молю, скажи мне, как в нем существует эта вселенная?» Васиштха ответил: «О Рама, эта вселенная существует в бесконечном сознании, как бушующие волны существуют на поверхности спокойного моря. Они воистину не отличаются от самого моря, но у них есть потенциальная возможность внешних отличий. Бесконечное сознание не проявлено, но вездесуще, как пространство. Оно хоть и существует повсюду, но не проявляется. Как отражение предмета в кристалле не может считаться ни реальным, ни нереальным, так и эта вселенная, отраженная в бесконечном сознании, нереальна, ни нереальна. Опять же, как пространство не затрагивается проплывающими облаками, так это бесконечное сознание не затрагивается вселенной, которая проявляется в нем. Как свет сам по себе не виден, если нет отражающего его объекта, так бесконечное сознание проявляется через эти разнообразные тела. Оно воистину безымянно и бесформенно, но имена и формы приписываются его отражениям. Сознание, отраженное в сознании, сияет как сознание и существует как сознание. Но у глупца возникает понятие, что создается и существует что-то отличное от сознания. Глупцу это сознание кажется ужасным кажущимся миром. Мудрому то же самое сознание кажется единым «я». Только это сознание известно как чистое ощущение. И это благодаря ему солнце сияет, и все существа наслаждаются жизнью. Это сознание не было создано и не будет разрушено. Оно вечно, и кажущийся мир наложен на него, как волны в отношении океана. В этом сознании, когда оно отражено в себе, возникает понятие «я есть», от которого разрастается множественность. Как пространство, это сознание дает семени возможность прорасти. Как воздух, оно как бы вытягивает росток. Как вода, оно питает его. Как земля, оно держит его. И как свет, само сознание проявляет новую жизнь. Сознание в семени в свое время проявляется как плод. Это сознание является разными временами года и их характеристиками. Из-за этого сознания существует вся Вселенная, как она есть, поддерживая бесконечное число существ до самого космического разрушения. Васиштха продолжил. Так появляется и пропадает кажущийся мир, повинуясь природе бесконечного сознания. Будучи неотличным от бесконечного сознания, этот кажущийся мир состоит во взаимных причинных отношениях с сознанием. Он возникает в нем, существует в нем и растворяется в нем. Подобный глубокому океану, он спокоен, и в то же время его взволнованность подобна волнам, появляющимся на его поверхности. Так же, как пьяный не узнает себя в зеркале, принимая себя за другого, так это сознание, осознавая себя, считает себя чем-то еще. Эта Вселенная нереальна, ни нереальна. Она существует в сознании, и тем не менее не существует независимо. Хотя она и кажется каким-то добавлением к сознанию, но никогда не выходит за рамки сознания. Их взаимоотношения подобны украшению и золоту. Это высшее Я, великий Брахман, который пропитывает все, является тем, что позволяет тебе ощущать звук, вкус, форму и запах Орама. Оно трансцендентально и вездесуще, недвойственно и чисто. В нем нет даже понятия о другом. Все эти разделения на существование и несуществование, хорошее и плохое, напрасно воображаются непонимающими людьми. Неважно, говорят ли они, что оно основано на несознании или на самом сознании. Так как нет ничего, кроме высшего Я, как может там быть желание чего-то другого? Потому понятия «это желательно» и «это нежелательно» не затрагивают само сознание. Потому как высшее Я не имеет желаний, и потому что деятель и само действие тоже недвойственны, высшее Я не вовлекается в действие. Из-за того, что что-то существует, и то, в чем оно существует, идентичны, нельзя даже сказать, что оно есть. Так как в нем нет никакого желания, нет и понятия бездействия. Нет ничего более, Орама. Ты есть само существование этого абсолютного Брахмана. Потому освободи себя от всех понятий о двойственности и живи активной жизнью. Достигаешь ли ты чего, делая разные дела снова и снова? И чего ты достигнешь, желая оставаться в бездействии или следуя писаниям? О Рама, будь спокойным и чистым, подобно океану, когда его не волнует ветер. – это высшее «Я», которым полностью заполнено все вокруг, не достигается в дальних дорогах. Не позволяй своему уму бродить среди объектов этого мира. Ты сам являешься высшим «Я», бесконечным сознанием. Ты – ничего более этого. Васиштха продолжил. О Рама, ощущение деятеля, от которого произрастают и счастье, и несчастье, и йогические состояния, фиктивны в глазах мудрого. Для глупца, однако, это все реально. Что является источником этого понятия? Это понятие возникает, когда ум, подстегиваемый предрасположенностью, пытается достичь чего-либо. Результатом этого является действие, которое затем приписывается себе. Когда то же самое действие приводит к ощущению своего результата, возникает понятие «я этим наслаждаюсь». Эти два понятия воистину являются двумя сторонами одного и того же понятия. Действуешь ли ты или нет, в раю ты или в аду, каково бы ни было твое психологическое состояние, все это ощущается умом. Поэтому для глупца и ограниченного человека существует понятие «я делаю это», вне зависимости от того, делает он что-нибудь или нет. Но такое понятие даже не возникает в просветленном или неограниченном человеке. Когда эта истина осознается, ограничение ослабляется, и поэтому мудрый человек, даже действуя в этом мире, не заинтересован в результатах этих действий. Он позволяет действиям случаться в своей жизни без привязанности к ним. И каковы бы ни были результаты этих действий, он рассматривает их как не отличающиеся от самого себя. Но не такова позиция того, кто погружен в умственные состояния. Что не делает ум, только это и является действием. Потому только ум является тем, кто действует, не тело. Только ум является этим кажущимся миром. Этот мир возникает в нем и остается в нем. Когда объекты и ощущающий ум становятся спокойными, остается только сознание.